Глава 19. «У, дантист, у шлепок!» – зашипел Захар, но Гедеон замахал на него руками. «Тихо!» – зашептал священник. «Есть шанс, что они не знают, сколько нас!» «Да, шанс есть. За нами не следили, скорее всего. Караулили на подъезде к озерам. Банши с Гедеоном уже высказались. Стечу они видели, когда снесли его со стены. А Захар пока не мелькал. По ауре он не выделялся. Еще фиг поймешь, может, вообще местный. «Матвей, решай», — сказал священник. «Можем подраться, конечно, но шансы слабые. Банши, твой крик сработает?» «На парочку ближайших. Всех не зацеплю», — вздохнула Банши. А я в очередной раз задумался. Что же у нее там за ульта, которая обвалы в горах устраивает? Что ей от Матвея-то надо? На органы не разберет его? Нет, он ей явно нужен для допроса какого-то Фобоса. «Может, свалим?» Предложил я и посмотрел, куда разбежались местные. Может, есть второй выход? Я заметил черные клубы дыма, висящие, как квадрокоптеры, в дальнем конце деревни. Типа на прорыв и текать? Там моторка не пройдет, а пешком далеко не убежим, только спины подставим. Покачал головой Гедеон. Ты ей живым нужен, а за нас не переживай. Ага, не переживай. Я заглянул внутрь себя, проверяя своих жильцов. Муха в отрубе, Мэйн тоже будто спит. Я потянулся к нему, но он лишь перевернулся на другой бок. Рвет и мечет только белка, но я не представлял, как она нам может помочь. 4 минуты! — раздался голос из-за стены. Окей. Как там у нас говорили? Прыгай, не глядя, походу ухватишься за что-нибудь. То есть сейчас соглашаемся, а дальше видно будет. Гедеон, похоже, пока будем играть по ее правилам, — проговорил я и подошел поближе к чоповцам. Но нам нужны козыри. А лучше Джокер. Есть один. Священник кивнул на Захара и понизил голос до минимума. Захар, мы тебя сейчас вырубим. Когда очнешься, делай, что хочешь. Но Исаев должен узнать, где мы. Может, лучше ордену рассказать про барыню? Она же в розыске. Прошептал Стеча. Нет. Наши долго будут собираться, а люди Исаева быстро примчатся. А там уже придумаем что-нибудь. Захара вырубили каким-то экзотическим способом. Банши раскупорила одну из своих склянок, отсыпала оттуда порошка, похожего на марганцовку. А Гедеон смешал это в своей фляге с маленьким камушком, который мы чуть раньше нашли в останках изгнанного Деймоса. Захар поморщился, но начал стойко хлебать этот странный коктейль, пока не рухнул на землю замертво. По крайней мере, вид у него был, как у настоящего покойника. Бледный, чуть вспученный. Температура его руки моментально упала, и мы отнесли его к телам охотников Белой Стрелы и местных жителей. Я раздвинул трупы, и Стеча аккуратно бросил управляющего на деревянный пол. Картина маслом. Я еще добавил значок Белой Стрелы, сняв его с соседнего тела. Гедеон открутил костыль и измазал кровью и сажей культю. А Стеча сдвинул тело так, чтобы Захар, если и бросался в глаза, то типа оторванной конечностью. Долго он так пролежит? Он вообще очнется? 3 часа точно, а дальше, смотря как замерзнет, — ответил Гедеон, запихивая костыль под голову управляющего. Все, пошли. И даже не думайте о нем. К стене вернулись ровно под крик, что время вышло. Согласен, но мне нужны гарантии, что моя команда не пострадает. Я отшатнулся от ворот, глядя на черный дым, который начал сочиться между бревен, и тянуть их в разные стороны. Можешь взять свои гарантии с собой, — улыбнулась барыня, появившись на пороге. «Не делайте глупости, господа, и останетесь целы». Она еще договорить не успела, а мои руки уже потяжелели, и меня стало ощутимо тянуть к земле, будто каждую ладонь поместили в кастрюльку с бетоном. То же и с ногами. Сделать маленький шажочек еще получилось, а прыгнуть или побежать уже не вариант. За барыней стройным рядом шли ее ученики или холопы, или как их правильно называть. На секту не похоже, а вот на банду магов вполне. Сперва девчонки-монахини, а следом за ними мужчины с совершенно плоскими лицами. Ни эмоций, ни особых примет, зато у всех щеки румяные. Слаженно, будто давно распределили цели. Румяные мужики подскочили к нам и начали обыскивать. Нашлась большая корзинка, куда скидывали наш арсенал. Со мной быстрее всех закончили. Нож, душелов и огневик полетели в корзину. Клевец пошел по рукам и скрылся под кафтаном одной из монашек. А орденский жетон оказался в руках черной барыни. Руки за спину заламывать не стали. Но надели облезлую муфту из шкуры неизвестного мне зверя исписанную магическими символами. Стоило просунуть в нее кисти, как значки вспыхнули, а пальцы склеились чем-то липким и вязким, причем намертво. Муфта вроде не давила, а держала крепче стальных наручников. С Гедеоном процедура прошла по похожему сценарию. Книгу, четки и огневик сложили в корзину, револьвер и молот с молчаливого позволения барни в чужие карманы. Себе она забрала только жетон. Какие-то сложности начались у Стечи. У него вены выступили на лбу, когда он пытался ухватиться за свой маузер, не желая его отдавать. Тужился и скрипел что-то про память об отце. Никого это не смутило. Но в итоге маузер оказался в корзине. Подручный барыни повертел его в руках, попытался дернуть затвор, но там что-то заклинило, и его выбросили. С банши еще не закончили. Несколько минут собирали все склянки, гранаты и ингредиенты с инструментами. А потом началось представление, как на вокзале перед рамкой металлоискателя. На ремне тычковый нож, в ботинке опасная бритва, в рукаве шило. И это только первый круг. Потом нашелся маленький двуствольный пистолетик Деринджер. И что-то еще мужик бросил в корзину, загородив мне вид. Банши стреляла глазками и невинно улыбалась. Типа, а что, я девушка порядочная, о самообороне беспокоюсь. Слишком невинно. Похоже, не все нашли. Нас вывели за ворота, где уже стоял кортеж из запряженных саней. Деревянные полозья, сиденья, покрытые шкурами, мехом наружу. В те, что побольше, с дополнительными сиденьями и спинками, запрягли по паре лошадей. А те, что меньше, просто похожие на большие санки и заваленные каким-то грузом, с одним скакуном. Всего я насчитал 8 чудных кабриолетов на салазках. Грузили нас по двое. Стечу с банши усадили во вторые сани. Нас с Гедеоном в следующие. Первые, как я понял, выступали в роли дозора. Когда садился, все время косился назад, пытаясь понять, куда денут корзину с нашим барахлом. Было впечатление, что, выражаясь геймерским языком, все заточенное под наши узкие классы им не нужно. Забрали себе только универсальное оружие. Надо было с Захаром спрятать, чтобы он точно все нашел. А может, и не стоило. Выйдем к барыне безоружными, это вызвало бы подозрение. Меня подпихнули в сани, чтоб живее садился. И показали на место рядом с Гедеоном. За спиной раздались голоса. «Барыня, с деревенскими что делать будем?» — спросил один из подручных. «Они по лесу разбежались, но недалеко. Догнать?» «Да у них здесь вчера разрыв был. Инсценируйте последствия». Нейтральным тоном ответила барыня. «И отправьте Ефима, пусть жетон отвезет в чаны и снимает отряд». «Орден хочет со следа спить», — шепнул мне на ухо Гедеон. «Заткнулись оба!» — прикрикнула монашка, севшая в сани напротив нас. «Разговаривать запрещено». «Эй, барыня, нельзя!» Я хотел крикнуть, что нельзя так с местными, но монашка замахнулась и чем-то долбанула меня по голове. Я поплыл, безуспешно пытаясь остановить кружащуюся вокруг темноту, и потерял сознание, уткнувшись в руки Гедеона. Просыпался с трудом. Снился ночной пожар и Захар, заваленный под горой трупов и обломков. Казалось, что я там вместе с ним, пытаясь выбраться, но что-то тяжелое давит со всех сторон. Оказалось, что это огромный тяжеленный тулуп, которым меня укрыли. Сани ходко поскрипывали по снегу. По моим ощущениям и судя по скорости проплывающих мимо деревьев, продвигались мы километров на 10 в час, не больше. Справа сидел Гедеон, тоже укутанный в тулуп, только нос торчал. Я услышал легкое похрапывание. Спит. Напротив нас две монашки. Не спят. Слева та, что запускала скалопендр в деревню, а справа та, что запустила мне чем-то в лоб. И сейчас пристально смотрит на меня, похлопывая по руке какой-то кожаной плюшкой. Этакая груша сорта конференции, с длинной шейкой и плотной жопкой. Не монашка с жопкой, а дубинка. Тьфу, мысли о еде от голода. А так, ассоциации с фильмами про английских полицейских прошлого века в смешных касках, которые такими мухобойками затрещины бандитам раздают, да по спинам и затылкам работают. Монашка, кстати, была ничего так. Вот только понимание, что она хладнокровная убийца, здорово помогали не замечать и полные губы, и точеный носик, и высокие скулы. Даже ее зеленые глаза сейчас казались не нежным изумрудом, а жженой болотной кислотой. Лошадьми управлял возница в тулупе и меховой шапке. Больше с нами никого не было. Барыня ехала следом, а вот где монашка, которая скоммуниздила мой клевец, я не видел. «Долго мы едем?» — с трудом разлепив пересохшие губы, спросил я и кивнул монашке. Дайте попить, а? Не разговаривать. Она резко дернулась и замахнулась мухобойкой. Типа саечку за испуг собирается отвесить. Но я не среагировал. И она откинулась обратно на спинку сиденья. Снег идет, лови снежинки. Я потянулся и поерзал, поднимаясь на лавке. Задел недовольно всхрапнувшего Гедеона и стал вертеть головой. Советом ловить снежинки не воспользовался, но перегнулся через борт и зачерпнул снега из сугроба. Ехали мы по полю в широкой колее, совершенно не похожей на зимнее бездорожье, каким я его представлял. Выгнулся посмотреть, что или кто нам прокладывает путь, но ничего не разглядел. Справа смешанный зимний лес, за которым вдалеке возвышается гора. Слева под уклоном вверх уходит поле и упирается в заснеженную каменную гряду. Едем по какой-то долине и, судя по солнцу на небе, обед я уже проспал. Банши со стечей, точнее маленькая узкая спина, укутанная в белую шубку, и широкоплечий тулуп на две трети лавки, все еще в санях впереди нас. Моя гарантия на месте, хоть в этом вопросе можно выдыхать. Выдыхать и строить планы. И пока наш главный стратег сопит в обе дырочки и ворочается по соседству, буду сам думать, как выбираться из всего этого дерьма. Сама ситуация даже интересная с точки зрения возможных плюшек для мнемоника, а вот люди вокруг дерьмовые. Даже не знаю, кто хуже – сектанты, жены старост, стоматологи или эти убийцы. Может, и не так уж прекрасен этот мир, раз у меня уже место в мысленном списке, кому предъявить, заканчивается. Я потянулся к мухе. Абонент вне зоны доступа. Перезвоните или оставьте голосовое сообщение. Мейн там же. Только я сразу трубку бросил. Второго гудка даже дожидаться не стал. А вот белка пробивается. Связь на одну палочку. Но есть. Я опять завертелся, стараясь понять, откуда идет сигнал, боясь спугнуть его и не выдать монашкам свою радость. Заметил маленькую точку, прыгающую по деревьям вдоль нашего пути. Почувствовал, что горностай истощен. Уже на морально-волевых бежит. Я расслабился, нырнул как в норку в тулуп, чтобы лишний раз не мелькать перед надсмотрщицей, и попробовал передать часть силы. Есть контакт! Мимолетная радость с резким приливом эндорфина шибанула не слабее прихода от изгнания Деймоса. Показалось, что даже у тулупа шерсть дыбом встала, и из-за этого меня непременно раскусят. Но нет, тишина. Монашка лишь подмигнула мне и, поправив перчатки, покачала в руке дубинкой. На соседних санях тоже все в порядке. Ни криков, ни визга сигнализации, уловивших чужую энергию. Я выдохнул и подкрутил краник, послав белке сигнал ни в чем себе не отказывать. Стало тяжело. В первую очередь думать. Потом с удвоенной силой захотелось есть и пить. Я зачерпнул еще снега и, уткнувшись в муфту, кое-как умыл лицо. Не спеша, катая и растапливая снежинки во рту, съел пару пригоршней. Вспомнил, как любил в детстве представлять, что сосульки – это леденцы. И на этом неожиданно теплом воспоминании меня опять сморило. И я уснул. То выныривал, то обратно уходил на глубину. И спалось отлично. Даже лучше, чем в поезде. Покачивает, воздух свежайший. Остановка была, на которой горячим супом накормили. Гедеон распереживался, что я слишком вялый и бледный. Но после привала и ужина, когда и белка смогла передохнуть, потери энергии уменьшились и стали сопоставимы с обычным рабочим днем какого-нибудь менеджера. Вроде и рубит, но держишься. На привале барыня сама прошлась мимо всех лошадей, гладя их и что-то нашептывая на ушко. Видать, как-то зарядило, потому что ночью мы поскользили дальше. Я пару раз пытался поговорить с Гедеоном, но в первый раз вышло, как в комедийном сериале, нелепое. «А ну, 1000 рублей!» А второй раз дубинкой получил уже Святоша, успев только сказать, что мы приближаемся к Телецкому озеру. Я изучал окружающих, смотрел на ауры, выискивая слабые места или особенности. Но суперплан спасения пока не приходил. Как минимум будем надеяться на Фобоса, которого надо считать, на его силу, на шантаж полученными знаниями. Как максимум на Исаева, который примчит ловить нас, а встретит отряд черной барыни. Как-то даже нечестно выходило, будто подстава. Но я вспомнил ощущения от его силы, сравнил их с барыней и успокоился. Они точно на равных. Плюс и мы поможем. Чем дольше ехали, тем больше лес сменялся на горы. Путь прокладывали первые сани. Рядом с возницей постоянно сменялись напарники и что-то колдовали. Выглядело это как каток из серого тумана, несущегося впереди лошадей. Красоты зимних пейзажей откровенно уже начинали надоедать. Опять вспомнился поезд и детство. Когда с нетерпением ждешь места у окошка, а потом голова уже болит от мелькающих столбов электропередачи и плоской линии горизонта над полями. Деревья хоть росли на заснеженных склонах, которые становились ближе и выше, но уже не сплошняком. Стали появляться просветы и следы человека. Я заметил развалившуюся избушку на склоне, потом заброшенный домик, где, вероятно, когда-то жили старатели-одиночки. Когда появился просвет, в котором мелькнула вода, огромная, широкая, безмятежная гладь предрассветного озера, причем такого, что противоположный берег было не разглядеть. Мы сбросили скорость и выехали на старую дорогу. По широкой дуге объехали горящие огни какого-то селения, поплутали по предгорьям, периодически спешиваясь и толкая сани. И выехали в какую-то узкую низину, с обеих сторон скрытую скалами, к большому старому ангару на берегу. Здоровенный камень нависал практически над крышей, скрывая постройку от любопытных глаз с неба. Да и с озера разглядеть здание можно было, только оказавшись с ним совсем рядом. Ангар выглядел заброшенным. Стоял на сваях в нескольких метрах от берега, к которому вел старый пандус из бревен. Крыша прохудилась в нескольких местах, а все дорожки вместе с настилом завалило снегом. Вокруг валялся мусор. Как строительный, так и что-то промышленное. Какие-то бочки, поломанный инструмент для добычи золота. Над воротами, наполовину открытыми и заваленными снегом, болтался кусок ржавой таблички. «Артель Шко». Вторая половинка нашлась на земле. «Белев и сыновья». Внутри по длинному залу с перегородками гулял ветерок. Кто-то разбросал припорошенные снегом ящики, по большей части сгнившие, и ржавый инструмент. Не похоже, что владельцы уходили организованно, скорее в спешке. Нашлись сваленные в кучу мешки с тряпьем, куча вскрытых консервных банок и несколько обглоданных человеческих костей. А еще следы на снегу, похожие на медвежьи. «Да, это вам не добро пожаловать на курорты Краснодарского края», — пробурчал я себе под нос. «Ничего не поняла, но тоже сомневаюсь, что нас здесь кто-нибудь найти сможет», — прошептала Банши, которую впихнули в ангар вслед за мной.